не всегда спасителя, молод или стар. И не забудь учителя, давшего жизни старт. Смело доверься пастырю, выйдя на узкий путь. В мире от горя пасмурном светом Христовым будь. Только старайся тщательно сердце свое хранить, силою жизнедателя сможешь врага сразить. Смело доверься пастырю, выйдя на узкий путь. В мире от горя пасмурном светом Христовым будь. Завершая поприще, в небе найдешь покой. Горе стеканут в прошлое, дух возликует твой. Смело доверься пастырю, выйдя на узкий путь. В мире от горя пасмурном светом Христовым будь. В мире от горя пасмурном светом Христовым будь.